начинать. Мы начинаем очередной урок. Шлавея Сулам. 44. Страница 40. Строчка 32. Я хотел бы еще одну поправку сделать на строчка 23. И там у нас было два слова из сельского хозяйства, из словаря сельского хозяйства. Я немножко поменял их местами, неважно, я так просто сказал. Четвертое слово от конца – никуш. Так вот, никуш – это будет прополка. Никуш. Сначала идет прополка, а потом идет мотыжка, так сказать, да? Мотыжить идет, потом они убирают это все, называется мотыжить. Так вот, прополка называется никуш, а последнее слово на этой строчке это одрин, что это мотыжить, мотыжить. То есть тяпают, так обтяпывают это место, так вот, так вот. Вот это вот маленькая поправочка. Я наоборот сказал, потому что я так довольно далек был от сельского хозяйства всегда. 32-я строчка. Вот он теперь приходит. Вы сказали, что он пришел в одно место. Нагораем, Арам Нагораем. И он сказал, нет, это не то место, Авраам. Когда он пошел по зову Творца в святую, на святую землю, то он подошел до места, мы говорили, да, Арам Нагораем, и он посмотрел, что они делали, и он сказал, так, и теперь дальше мы идем, следующее. То, что он сказал, мы помним. 32. Киван шегигия лесуль машель цур. Цур милашон цар. Шагаю маргишим. Бехинат царот бавода. Вараа 33. Шехем немцаим бесульма. Шигу вхинат сулам муцав арца. Верошо магия ашамайма. Вараа оским 34. Беникуш. Башаат аникуш, уве одрин башаат аидур, шеколь махашватегем аль иньян аводат адам. 35. Шиикар каванотегем гем нотним, шагавода шелагем тигье васедр. Точка. 32. Киван шегигия лесуль машель цур. Так как он дошел до суль машель цур, суль мое слово сулам, до лестницы цура. Такое место называется. Лестница цура, город цур и лестница цура. Тура говорит нам все силами, именами Творца. Цур, он говорит, слово цур. Милошон цар, оно от слова цар. Шигу. А цар это означает узкое, стесненное. Поэтому я моя добавка немножко, чтобы мы немножко видели, что и по-русски слово царь, да, притеснитель. Поэтому они сделали в России это имя царь. Что цар, тот, который притесняет, это называется цар. Понятно? Так вот, цура, говорит, от слова цар. А цар это узкое, стесненное. Шагаю маргишим пхинат царот бавода. Что они ощущали аспект узости, стесненности. Или страдания, можно сказать, как следствие узости. Страдания в духовной работе. Бавода в работе. Ну, в духовной работе. Вераа, и он видел, Авраам видел, он еще не был Авраам, он был просто Авраам. Он видел, 33, Шехем Нимца им Басульма, что они находятся на лестнице, Сульма, Сулам, арамейское на, суд, на Сулам, что они находятся на лестнице, Шигу в Хинат, что это аспект того, что в Торе написано. Сулам, то, что Яков видел, духовную лестницу, что это аспект Сулам Муцав Арца, что лестница поставлена на землю. Вырошо магия Шамайма, а его вершина достигает неба. Вераа, и он видел. Оскин, 34, Беникуш, Башаата Никуш. И он видел, что они занимаются, 34, Беникуш, прополкой. Башаата Никуш, во время прополки. Это все в свое время. В Одрин, Башаата Идур и Матыжат, во время Матышки. Шеколь Махашватейгем, что это значит? Шеколь Махашватейгем, Аль Иньян Аводат Адам, что все их мысли о работе человека. 35. Шикар каванотейгем гемнотним, что суть главная в своих намерениях, они дают на то, шегавода шелагем тихе баседер, чтобы их работа была в порядке. Точка. Зотоберет. Шегакилим. Шешам, 36. Царих легагия гашефа. Зе егье васедер. 36 после точки. Нет. 35 после точки. Зотомере, то есть. Шегакилим, что килим. Шешам, 36, царих легагия шефа, куда должна прийти, куда должно прийти изобилие, свет. Зайе васедр, чтобы это было в порядке. Понятно? То есть, их прополка, их матышка и так далее, это работа внутренняя, работа над тем, чтобы сделать, прочистить, почистить килим, сделать очищение. А туда приходит тогда свет. То же самое делал Адам в раю, в Ган-Эйден. 36. После точки, после первой точки. Ва аля пирот шигу асахар альзе эйн самим лев. А на плоды, то есть плоды своей работы, шигу асахар, что это вознаграждение. Альзе эйн самим лев, на это они не обращали внимания. Сам лев, это будет на святом языке положить свое сердце, значит обратить внимание. Точка. 36 после последней точки. Эла. Гэм. 37. Мистаклим. Аль седер авода. Ше зегу. Ше омер. Ше оским ба никуш. Базмана никуш. Уме адрин башаат. 38. Гаидур. 36. После последней точки. Элахем. 37. Мистаклим. Но они всматриваются. Именно мистаклим, слово смотреть, но всматриваться. Ибо, но они всматриваются аль-седер авода, в порядок духовной работы. Всматриваться совсем другое, чем просто смотреть. Да, мистакель называется от слова, это всматриваться, то есть с вниманием. то есть фиксировано, с намерением. Называется слово «Шезе гу шеубер», что это то, что он говорит. «Ше оским ба никуш», «Базмана никуш», что они занимаются прополкой во время прополки. У меадрин и занимаются матышкой, башаат ха идур, во время матышки. 39. Аз амар, халывай, егье ли хелек баарец азот, гайну варацон газе, Шикаргу лехавен ша вода 40 тиге васедер 39. Азамар, тогда он сказал, галевай, запомни это словечко, ой, дай Бог, чтобы это так примерно, ну, грубо говоря, слово Бог не говорится там, но так мы обычно чувствительно мы так говорим, ой, дай Бог, чтобы это было так, да? Еще другое может есть выражение, но я так перевожу. Голова их ели, хелек бэрэца зот. Ой, как бы здорово было бы, или как сказать, можно сказать, да? Примерно так вот, как бы было бы замечательно, чтобы была у меня доля в этой земле. А слово арец, мы знаем, да, земля, это ему сказал, помнишь, он нам говорил, учил нас, что слово арец, слово рацион, слово желание. Вспомним. Гайну, то есть, барацондазе, то есть, он объясняет нам, то есть, в этом желании, чтобы у меня была доля в этом желании, то есть, желание духовной работы на отдачу. Шикар гулехавен, что смысл его, то есть, суть ее, чтобы, суть этого желания, наверное, чтобы настроиться на работу 40. Что, чтобы работа была в порядке, баседер. Ша вода, тие баседер. Точка. 40 после первой точки. Валя сахар шагем апирот зе ло эсек шалагем. А валя сахар. А на о вознаграждении шагем апирот, что это фрукты. Не как говорит, плоды работы. Зело эсек шалагем, это не их занятие. Совершенно верно. Так и надо заниматься. Только работать над своими килим, а не вознаграждение. И тогда все придет. Точка. В альзе амру. Анистарот лашем 41 элокейну. Дегайну. Асахар зе гу Аско шель габоре. Ше эйн лану легистакель аля сахар. Эла вахоль мацав 42. У мацав шегу немца гу саварацон базе шегу заха линго кцат. Бэйзенгия хольшиги бавуда. 40 после последней точки. Вальзе амру. И на это они сказали. Сказали мудрецы, сказали. В анистарот лашебелокейну. В Торе стоит тоже. Скрытое оно для Хашем нашего Элоким 41. Дегайну, то есть Асахаразе, то есть это вознаграждение, то есть свет. Когда мы говорим сокрытое, оно для Творца. То есть сокрытое значит свет, сам свет. А открытое это то, что раскрывается в Келим. Это для человека. А то, что еще как свет, оно еще не познанное человеком, то есть еще не принятое вовнутрь, килим – это сокрытое, это для Творца, а не для человека. Поэтому всякие рассуждения и спекуляции о свете, прежде чем он приходит, делает какие-то засечки, в человеке она пустой разговор. Я вообще не говорю об этом, даже не хочу отвечать на такие вопросы, когда у меня вот наши студенты бывают так, не студенты уже не задают этот вопрос, а вот как, например, просто с улицы начинают задавать вопросы, и невозможно ответить, потому что спекулятивные вопросы невозможно. Только то, что познается в данный момент, мы учим что-то сейчас, вот это можно что-то спросить. И то, исходя из того, что мы учим. Дегайну, то есть вознаграждение 41. Это вознаграждение гу аскошеля боре, это занятие Творца. То есть, что он даст нам мне и ощутить от того, что я работаю над собой. Это не моя задача. Понятно? Нечего себя этим затруднять, себя этими вещами. Наша работа только килим, чтобы привести мои килим в соответствие со светом. Что это приятно Творцу. Шеэйн лану или истакеля сахар, о, что не надо нам, нечего нам всматриваться в вознаграждение. И смотреть на вознаграждение. Эла бахоль мацаву мацав 42. Но в каждом состоянии шигу немца, в котором человек находится, гу сава рацион, он должен быть радостным. Сава значит насыщенный. Рацион желание. То есть желание его должно быть насыщенным. То есть наполненным. Радостный. Радость это и есть насыщение желания. Это очень хорошо там сказано, видишь, радость за насыщение желания. Только это есть насыщение желания. Удовлетворение. Только радость. Пазеша, а не просто знание, ничего не дает. Если это знание дает радость, то это знание. Базеша, усаха, лингок, цадбаэйзенгия, хольши, гива, вода смешивает. Хоть какая же у него есть радость, он говорит. Насыщение его желания. А желание недостача. А сова насыщение недостача. Базе в том, шегу захав, что он удостоился. Линго дотронуться, смотри, что он говорит. Дотронуться к цад, чуть-чуть дотронуться. Бе эйзо нигия коль шуги. Как в какой-либо мере в этого дотрагивания бавуда в духовной работе. 43. Это очень... Я перевожу слово в слово, чтобы так надо, чтобы мы ощутили этот язык святой. 43. Везело лисхиягдула, и это для него большая награда. Точка. 43 после точки. Верак ганиклот лану шигу в хината массе. И только раскрываемое нам, и только раскрываемое, оно для нас. То, что раскрывается, раскрываемое, оно для нас. Понятно? Шигу в хинат массе, а он объясняет нам, что это аспект деяния. Понятно? А наше деяние, оно, конечно, деяние и руками, и ногами, и главным образом намерение. А намерение это духовное деяние. 44. Увазе еш лефареш. Весеха легой гадоль. Шиньян гадлут гудавка в хината массе. 44. Увазе ешли фареша. В этом необходимо пояснить. Весе халегой гадоль. Я тебя сделаю большим народом. Сказал ему Ашем. Шиньян гадлут гудавка в хината массе. Что аспект величия гадлут. Большого Гу давка в хинат масса, это именно аспект массы действия. Точка. Каналь, как сказано, каналь, шага гадлут, 45. Лони крет эцель балея вода, эла масим, шель лемала миадат, он поясняет нам. Каналь, как сказано выше, шага гадлут, что гадлут, 45. Лони крет эцель балея вода, не называется у тех, кто делает работу, балей, балей, а вода, то есть дословно будет владельцев работы, то есть те, которые занимаются духовной работой профессионально, если на себя, то есть профессионально имеется в виду, полностью отдают себя этому. Эла, что это называется, не называется у них, гадлут не называется у тех, кто работает над собой, иначе как чем эла масим, иначе как деяние шель лемала мигадат, выше знания. Вот это вот самое главное, вот это камень преткновения, что у человечества, что выше знания не могут идти, или ниже знания, это как религиозное знание, или же внутри знания, это даже кабалу изучают они, как науку. И все другие науки, они изучают внутри знания. А выше знания не могут идти. То есть отдать себя высшему они могут, и все. И потому что это вещь очень простая, и поэтому ее и простая, и в то же время кажется как непреодолимая. Вот так вот сделал Творец этот мир, что надо преодолеть это, выйти из знания, выйти из этого притяжения земного. Оставаться и в то же время выйти из этого знания. Не игнорировать знания, а выйти. И вот на это нет силы человека. Становятся профессорами и так далее. Идут дальше, еще становятся нобелевскими лауреатами. А выйти из знания, из выше знания не могут. А потому, а ничего не помогает, если не выходить выше знания. Ничего не поможет человеку. Никакое знание ему не поможет. Конечно, обычные знания материального мира, это да, поможет. А в духовном ничего не помогает, только выше знания. А на это надо иметь какое-то мужество. Это нельзя понять. Это только можно ощутить. И оно как бы висит между землей и небом. 45. После точки. Рак верак базеге маргишим. Это 46. Хашиву там. И только в этом они ощущают их важность. То есть важность этих работ духовных. 46. Аваль аль гаурот шемикаблим алидея водатам. Эдзе лолокхим бахешбон митаам 47. Шеорот шаях левхинат ганистарот лашем элокейну. Шезе гу масе ядав шелекадош баруху маши гу роце гу осе. Вот это вот великая вещь. Он сейчас говорит нам, и это не дается. Очень только единицам в каждом поколении дается. 46. Аваль аля, то есть они обращают внимание только на работу. Аваль аля урод, но на света, шемикабли малидея вода там, которые они получают своей работой. Эдзе лолокхим бахешбон, это они не берут в расчет, точный перевод будет, не брать локхим бахешбон, это они не берут в расчет. Митаам, по той причине, 47. Шаурот шаях левхината нистарот лашем элокейну, что света, смотри, что они говорят, что он говорит, что света, они относятся к аспекту анистарот лашем элокейну, секретное скрытое, оно для Ашем Элокейну. Понятно? Шезе гумаса ядавши лекадош баругу. Что это деяние рук святого благословен он. Маши гуроце гуосе. Что он хочет, он делает. Это очень важно. Следующая страница, 41. Первая строчка. Вегем ловикшу мимену шитен лагем кизе ломатаратам. Сточка. Вегем ловикшу мимену, и они не просят его. Шитен лагем, чтобы он это дал им. Смотри, как очень точно надо знать, что делать. Кизе ломатаратам, ибо это не их цель. Как надо хорошо знать, что хотеть. Не просто знание брать в себя, а идти выше знания. И только работать хотеть. Вот я хочу учиться, я иду дальше с учебой. Что я понимаю, я не понимаю, я стараюсь. А не любой ценой что-то захотеть знать. Ничего не дает. Точка. А, конечно, оно гладит человека, дает ему блеск и лоск, если он ощущает, что он хочет знать. Но, с другой стороны, не этого не дает. Через постижение, только постижение оно может дать. Не то, что спросить там или там, кого у меня спросить. У меня было кого-то спросить? Не было совершенно никого спросить. Я в свое время я задавал вопросы, да? В свое время я хотел что-то услышать. Я задавал вопросы туда, в Израиль, туда, в этот я спрашивал вопросы. Я получал хоть ответ. В первое время какое-то что-то мне показалось, что что-то было иногда. А потом не было возможности, уже никто не может дать ответ. Кто мне даже даст ответ? На что? И надо себя маленьким ставить для того, чтобы учиться. И тогда я увидел, что больше никто не даст мне ответ. Я должен сам брать ответ, настроить себя и брать ответ у источников. Ари и Зохар. И ТС. И вот что мы здесь. Вот вся наша программа, все где есть. Все ответы есть там. И когда возникает ощущение, что вот сейчас бы мне хорошо получить ответ. В этот момент собраться и пойти выше знаний. Ответ должен быть, вопрос должен быть тоже общий, вопрос, как бы сказать, методический, как бы процесс, как мне в этом процессе идти, это другое дело. А не что-то такое конкретное, ибо конкретное оно зависит от твоего постижения. Никакой учитель не может дать на расстоянии ответ. И даже поблизости очень тонкие вещи между учителем и учащимся. Нельзя помешать процессу. Можно дать ответ, и этим самым учитель много зла наделает тому человеку. Он даст ему действительно ответ. Но вместо того, чтобы тот делал работу, он ему даст это все, разжует ему. Что он делает? Он делает зло, он заберет у него, он берет, возьмет за него, все возьмет себе. Понятно? Он себе заберет, то его вопросы, он сам при себе, он притягивает это, делает маны, он забирает это себе. Поэтому здесь очень аккуратно надо подходить. А учитель в первую очередь, он, если он ошибается по отношению к ученику, то он страшно, он сам первый получает удар сверху, если он ошибается. Поэтому надо быть очень осторожным. Кират матара ахат ешлахем шеги ласот нахат руах лаборе вли шум тмура кихоля сахар гурат базе шеешлахем шхия лишамеш это мелах. Три. Первая строчка после точки. Кирак матара ахат еш лахем. ибо одна цель есть у них. Шигила сот, чтобы это в том, чтобы делать, вторая строчка, нахат руах лаборе, приятное Творцу. Влишу матмура, абсолютно без какой, чтобы без того, чтобы взять что-либо взамен. Кихоля сахар гурак базе, ибо вся, все награждение, вознаграждение, оно только в этом. Ше еш лахем схияле шамеш, это мелок, что есть у них, что они удостоились служить три царю. Велоха шу влахем беэйзе ширут гем мишамшим это мелах. Им гу тавкид хашув, о тавкид, тавкид, четыре, бильти хашув. Точка. Три. После точки. Велоха шув лагем, и не важно для них. Бейзе ширут гем мишамшим это мелах. Какой службой они служат царю? Им гу тавкид хашув, важно ли это, как сказать, эта функция, как мы говорим еще по-русски, или, а, нет, важную ли функцию они исполняют, или же это совершенно неважное, без всякой важности. Четыре после точки. Кихем хошфим. Рак мимашем йохлим, йохолим, леганот, леамела. Ибо они думают только о том, как они могут насладить царя. Пять. Зотомер. Лемашаль. Шаальтав кидим, бильти, хашувим, эйнгарбе ковцим. Шиерце миши гулы кабель аляцмо шесть. Гем техев ковцим альзе митаам шекан егелагем маком. Шиехлуле ханот это мелах митаам сем. Шеэйн гарбе ковцим алеха. Пять. Зотомере. То есть, лемашаль, например. Шаальтав кидим бильти хашувим эйнгарбе ковцим, что на задание, задачи, как сказать, то, что на, да, можно сказать, задания, которые, и мы говорим, функции, исполнение функций, которые не важны, нет очень много ковцим, ковец называется прыгать, нет таких, много таких, которые прыгают, о, я хочу, я хочу. Да? Понятно. Шиерце миши гулы кабель аляцмо, чтобы кто-либо желал их взять на себя, эти обязанности, эти функции. Вэгэм тэгэв ковцим алзэ, а они сразу же подпрыгивают, то есть они сразу же говорят, о, я хочу это сделать. Митаам по причине той причине. Шикан егелаэм аком, что здесь у них будет место, Шиюхлу леганот это мелах, чтобы они смогли насладить царя. Митаама по причине сем, шеэйн гарбе ковцим алеха, что нет много желающих, то есть подпрыгивающих, тех, которые желают делать это. Я как-то обращался к нашим, у нас достаточно много народа было, и даже нашим внутренним и внешним студентам. Что я спрашивал как-то, ну, кто что может, может что-то может помочь, немножко с сайтом, немножко с переводом, все. Ну, всего у нас один человек, двое немножко, так, чуть-чуть так ковыряются, немножко подправляют что-то. Один еще один занимается сайтом. В принципе, и все. Они сам вызвался, а больше ничего. И так больше не занимаю. Понимаешь? А вместо того только учат. Учат хорошо, учат замечательно. Но потому что что такое делать еще вдобавок к этому, они считают это нужным или не может. Всего не умеют, может. Но надо учиться, стараться, там не, трудностей нет большой. Немножко подправить текст, один раз подправил, второй раз подправил. Все, уже что-то сделал. А есть такой, кто-нибудь скажет, о, я хочу, и не делает. А вот в этом именно в помощи учителю, это как помогаешь, как будто бы ты делаешь, исполняешь такую функцию, которая неважная для других, а ты берешь, а человек берет это на себя. Это очень важная вещь. Мы знаем, что величайший из величайших пророков Илиша, о нем говорят, что стоит в Торе, что он делал? Он мыл руки Элияу. То есть, да? И он стоит в этом Торе, он мыл ему руки. И потом в конце он ему стал выдающимся, он стал два раза больше получил Святой Дух, чем Элияу. Разные вещи, они разные пророки, безусловно. Но великий он стал и так далее. Йошуа бен Нун, последователь, то есть, кто это говорит, как сказать, последователь, который стал в лидером после Моше. О чем ему говорить? Что он не уходил от как сказать, он служил Моше. Он был как паденщиком у него. Он постоянно сидел у него, у его тента. И все хотел делать. Начинал как мальчик на побегушках. И потом он перенял от него, видел его во всех его самых обыденных состояниях его. И он был все время рядом с ним. Не покидал его. И он получил Святой Дух, чтобы продолжать дальше. Стал его последователем после него. 8. А не потому, что они кто-то из Сангедрина, из 70, которых назначил Моше в совет, я совет свой Сангедрин, то есть совет мудрецов. Не из них он поставил кого-то после себя, а именно его. 8. И это ему, Ашем ему сам сказал. Тот, кто служит, он больше получает, чем тот, который просто учится. Кто служит и помогает Раву, то есть учителю. Имеется в виду, таким образом человек учится подавать тоже и Творцу. Этим он быстрее приходит к духовному и усиливается там, чем просто учением. 8. Вот это что он нам говорит тоже. Ваганим шальгу, а то, о чем, то, что в этом примере подразумевается, называется нимшаль. Гейот, аля вода шелемала мегадат. Эйн гарбе анашим, шиерцу лалехет бекаванат. Бекивун зе 9. Шекулам хошвим шезе никра вода шфила. Ва вода хазо нехешевет лехем левхинат галут. Аз эйлу 10 анашим. Широцим лаистакель базе. Шиихулим леханот ламелах. Давка лекабель эт гатавкид газе. 8. Ваним шальгу, а то, что, так как я говорил, да, то, что подразумевается в этом, то есть разгадка, что в этом примере, в этом сравнении подразумевается. Следующее. Гейот. Аля вода шелемала мегада, так как на работу выше знания. Эйн гарбе анашим, нет много людей на нее, чтобы ее делали. Шиерцу, которые захотели бы лалехет Бекивуназе, в этом, который вы захотели бы идти в этом направлении. 9. Шекулам хошвим, что все считают. Шезе никра авода шфила, что это называется низкая работа. Вавода хазон и хешевет лагем левхинат галут. И эта работа считается у них как аспект изгнания. Аз эйлу 10 анашим, тогда эти люди, широцим лейстакельбазе, которые хотят всмотреться в нее, которые хотят это делать, да, шиихолим лаганот ламелах, что они могут насладить, чем они могут насладить царя. Давка лекабель это тавкидазе, именно чтобы взять на себя эту функцию, эту задачу, хорошо можно сказать. 10 после точки. Вавада там. 11. Зе некрет леакма шхинтами афрая. Их работа, это их работа называется 11. Вот это очень важно. Вот это тоже все мир забывает это. А вот эта их работа называется Леакма по-арамейски, Леакма Шхинтам Яфра, чтобы поднять шхину из пепла. Вот это должна быть работа. Ни что я знаю, ни что я получу, ни насколько я понимаю и так далее, и так далее. А как мне сделать так, чтобы я мог способствовать тому, чтобы шхину поднять из пепла? Это работа. А что я получу от этого, меня не должно, от этого меня не должно интересовать. Вот тогда я буду идти гигантскими семимильными шагами. Вперед. 11. Вот здесь большущий секрет. И поэтому учат Каббалу десятки тысяч, десятки лет, и ничего у них не получается. Ибо хотят знать. Понятно, они собираются приятно провести время и так далее, и так далее. И 20 лет, 30 лет учат их. Так ничего, так что-то услышали, там что-то это все. А весь смысл именно вот этот. Своим учением я должен поднять, то есть я когда учу то духовные вещи, книги, то, что мы сейчас учим, что я при этом поднять шхину из пепла. Что значит? Под моим... Что значит, что я делаю? То есть я поднимаю только у себя, а этим я поднимаю всего мироздания. Я поднимаю искры... Я поднимаю искры, это вот шхина сама. Я ее поднимаю, а поднимаю из нижней части моего существа, выше парса. Это называется поднять шхину из пепла. Это я занимаюсь, это моя самоотдача моя называется. А что я понял? Конечно, все идет. И тогда начинаешь все понимать. Именно тогда начинаешь вдруг все понимать, потому что ты делаешь это не ради себя. И открываешь себя, и не протестуешь. А протест именно в том, что я хочу знать, а это не хочешь знать. Как будто хочешь, и в то же время не хочешь. И тогда все раскрывается. Давить ни в коем случае нельзя в духовном. И тогда все раскрывается. То есть, что нам говорит Тора? Надо сидеть если не получается, сидеть просто как осел стоит привязанный у палатки и выходит это, он надо помыть ему руки. Все такие вещи делать, такие простые, придурковатые, казалось бы. Так надо относиться, и тогда все тебе раскроется. Все секреты раскроются, которые тебе в тебя должны так или так войти. И как можно быстрее раскроется. Точка. 11. После первой точки. Ухмохен. Некрет увда, некрет авода зо, шкинта вегалута. А также это называется, эта работа. Другое еще название. Шкинта вегалута. Тоже на арамейском. Шкина в изгнании. Понятно? В изгнании. Что значит шкина в изгнании? Это человек должен иметь в себе. И тогда он делает все для нее. То есть он поднимает ее, она у него как бы находится в его, в нижней части его. То есть в нижней, под его срединой, внизу. там и еще ниже находится, там она в смеси с клипот. И надо ее поднять оттуда. А там это изгнание. Изгнание, потому что несоответствие по свойствам. Точка. 11 после последней точки. Верак. 12. А вот азогем родцем, и только эту работу они хотят. Это все искусство. И вот это... они только становятся победителями в этом мире. Именно в этом мире, в этом деле, в духовном, вечном. 12. После точки. Маши им кен лавода лавод лавода альмнат лекабель орот вешефа милемала альзе еш арбеков цимо. Он говорит, смотри. Смотри, что он говорит. Маши им кен в противоположность тому лавода альмнат лекабель орот, противоположность тому, чтобы работать ради получения светов и изобилия сверху, милымало сверху. Альзе ешарбековцем, на это есть много, много, как сказать, тех, которые прыгают и говорят, о, я хочу это. Да? Как мы говорили, так, как был такой комедийный фильм, они говорили, эти пьяницы говорили, на мясо на комбинат, как сказать, на виноводочный комбинат работать, да, эти 15-суточники, говорит, на виноводочный комбинат работать, а сразу все они захотели, а потом на стройку нет, никого, никто не хотел на стройку идти, понятно, потому что там они получали бы света, а сразу свет получил, сразу влил в себя и свет получил тут же, а на стройке нет, сначала надо работать, пыхтеть, заработать деньги, а потом лишь еще, может быть, тебе еще достанется не всегда уже. 14. У вазе ешли фареш. Маше амру хазаль. Амарав Йегуда, амарав. Гдула хнесет 15. Орхи, ахнасат орхим. Миакабалат пнаяшхина. Дихтив. Вайомер Адони, имна мацати хен бейнеха альна тавур. 16. Вегомер. 14. У вас ешли фареш машам рухазали. И в этом необходимо пояснить то, что сказали мудрецы. Цитата. Амар Рав Иуда. Сказал Рав Иуда, Амар Рав. От имени Рава. Сказал Рав. Был великий такой. Гдола хахнасат орхим, принятие гостей, оно гдола, то есть оно выше 15. Мига кабалат пнея шхина, чем получение лица шхины, лика шхины. Дихтиев, ибо написано. Вайомер, и он сказал, Авраам сказал, когда он увидел, сидел, сделал обрезание себе, сидел перед тентом, перед палаткой, и пришли три ангела. И он сказал, Адони, он сказал к старшему из них, Адони, мой господин, ма им на мацати хен пейдех, если я нашел приятное в твоих глазах, аль на тавор, не уходи, пожалуйста, не проходи, то есть зайди и поешь, посиди, отдохни, и так далее. Понятно? То есть он уже мог увидеть шхину Авраам глаз в глаз. То есть мог уже сделать и получил уже через Есод, он мог уже взял себе обрезание, имеется в виду духовно, что он уже мог получить весь парцуф, он мог уже сделать Орхозер на все 9 сферот. Понятно? И от Есода и вверх. И получить тогда уже мог получить уже лик шхины. То есть по ним да по ним. И в то же время он хотел принять еще ангелов, то есть имеется в виду ниже по уровню гораздо, чем лик шхины. Понятно? Ибо ангелы, когда говорят про ангелы, вот эти, имеется в виду только от из мира Ецера. Вот эти ангелы, которые к нему пришли, которые пришли, то есть от Асия и Ецера. А, конечно, это было гораздо выше, но все же время это так. А получение света Шхины это уже из Ацилута, безусловно. И в то же время он хотел исполнить эти и делать эту работу, которая, казалось бы, ниже его уже, его уровня духовного, в котором, на котором он был. 16 после точки. Упереш Раши. Альнатавор вегенихо вегалах лекабель аорхим. И это и поясняет Раши. Альнатавор, не проходи, пожалуйста, он им сказал. Вегенихо, и он оставил его. Вегалах лекабель аорхим. Кого он оставил? Он оставил Творца. Именно в этот момент, когда пришли три ангела, он разговаривал с Творцом, Авраам. И стоит, когда он увидел трех, он не знал, что это три ангела, он увидел просто людей. Именно таких простых, какие-то, в виде арабов, какие-то бедуины шли. Они, у них был вид, как бедуины, как арабы. Ему не имеет значения. Так он сказал, он оставил Творца, а Творец был над ним, он его оставил, он разговаривал с ним. И он оставил их и пошел встречать гостей. Такое величие. От этого надо нам учиться. 16 после точки. Шиньян зе ихолим ломар. 17. Ше ламада мима ше амар ло акадош баруху ве асеха легой гадоль. Айну. Ше икар гу ама асе вело гаурот. Смотри, что он говорит нам. Откуда же он научился? Авраам, откуда? У него был от себя, он научился от Творца. Смотри, что он говорит. Шиньян зе ехолин лихолин ломар. Что этот аспект, можем сказать, 17. Шиламад, Мимаша Амарло Акадош Бургу, что он учился, научился от того, что сказал ему Святой Благословен Он. Смотри, мы должны учиться только от Него, от наших мудрецов тоже. Они делают только от Него, что учатся от Него. Весехал и Гой Гадоль, он сказал ему Ашем, и я сделаю тебя большим народом. Айну, то есть, а теперь жирным шрифтом. Шейкар гуамасе вело аурот. Что он ему сказал этим самым? Что суть главная это дела, деяния, а не света. 18. Каким образом мы знаем, что откуда он? Потому что стоит ВСХ. Смотри, я сделаю тебя большим народом. Что сказал Творец? Я сделаю тебя. То есть разговор идет. Он использует глагол «делать». Понятно? Видишь, как «асе» от глагола «асе» – «делать». Сам Ашем говорит «я сделаю тебя», то есть «деяние». «Асе» – это «деяние», «я делаю тебя». Поэтому он им говорит, что... Поэтому он учился, если Ашем сказал «я сделаю тебя великим народом», значит, он знает, что «деяние» – это большое значение имеет. Поэтому он сказал, что суть главная – это «деяние», «амасе», а слово «асе», как сказал Творец. А не света. Правильно? 18. Так же и он делает. Зотомерет. Шиикар водатам гува гават азулат ве эйло шум хешбон аля имацмо. Зотомерет, то есть шиикар водатам, что суть их работы. Это вагават азулат в любви к ближнему. Не, в любви к другому. Стоит даже не ближнему. Другим к другому. И нет у него абсолютно никакого счета с самим собой. Точка 18 после точки. Лахен. Гам 19 шекабалат пнаяшкина, бетах шееш лагуф йотергана ами аводат, мявода багавата сулат. Поэтому Гагам, несмотря на то, 19 шекабалат пнаяшкина, что принятие лика, получение лика шхины, бетах шееш лагуф йотергана ами аводат багават азулат. Конечно же, что у тела есть больше наслаждения от этого, чем от работы на любви к ближе, от любви к другому. Понятно? А он избрал все, он при этом сказал, я хочу этим людям принять этих людей. А оставил Творца. 20. Лахен кан ле ахарша кадош борху амар ло весеха ле гой гадоль. Шиикара гадлут егелаха вазе гайну 21 бамасим лахен гаяло хан маком легар от этот смопа пюнти точка 20 лахен кан поэтому здесь лахарша кадош баруга марло после того как святой благословен он сказал ему весехалы гойка доль я сделаю из тебя большой народ Шикара гадлут егелаха базе, что суть главная, суть величия, оно будет в том, что будет для тебя в том, гайну, то есть 21 бамаси, будет для тебя в делах, в деяниях. Во вся жизнь Авраама была в деяниях, он делал добро и все. Лахен гаялохан маком легар от этот смо, поэтому у него теперь было место у Авраама, чтобы показать себя, он начал сразу же тут же и да, тут же стал исполнять как бы то, что Ашем ему сказал. Да, и я сделаю из тебя большой народ, то есть делать. И он тут же пошел делать, встречать этих троих простых бедуинов. Точка. Айну. Шугуват смоих еватуах ше эйнгу 22 роцелы истакель аль-Равахим. Что это значит? То есть, что он сам, чтобы он сам был уверен в том, он тут же пошел делать. Почему? Что человек должен преодолеть это все. Правильно? Не, а не творец. Что он тут же сам пошел делать, чтобы он сам был уверенным в том, что он не желает смотреть на выгоды, выигрыш 22 после точки. Кизегу ревах гадоль маши зохэлэ кабэлэ кабалат пнэгашхина умиколь маком 23 гу вувахар лэцму вхината массы Айнуше эйнгу мехавен лаш лешум лашум сахар авор аводато эла айкар 24 гу авода точка 22 кизе гу гарева гадоль ибо это громадное выигрыш ми шезохэлэ кабалатная шкина то, что тот, кто удостаивается получение лика шхины. То есть лик шхины, это значит, это уже в любом случае, это малхут ацилута, правильно? А это выше, чем все, как сказать, чем все ангелы. Понятно? Выше ангелов. Ангелы приходят из бия. А шхина приходит, это шхина, это уже малхут ацилута. Свет хохма. Подсветка хохма. Эла гаикар гуа вода, но суть это работа. 24. Точка. Вэхан маца маком габирур, шебетах зе давар гадоль леватер аль сахар, улекабель тмурат сахар, а вода. Точка. 25. Вэхан, и здесь... 24 после точки. Маца, маком, габирур. Он нашел место для выяснения, чтобы выяснить. Для выяснения. Бирур и выяснение. Шебетах зедавар гадоль леватыр аля сахар. Что, конечно же, это вещь великая вещь, чтобы отказаться от леватер, отказаться от вознаграждения. Улекабель тумурат, и чтобы получить взамену этого, 28, но чтобы получить взамену этого, что он делает, 25, сахара вода, вознаграждение работы, 26. Ведераха улам гулагефах шенотним егияхи дейлекабель сахар, а ведераха улам, а так ведется в мире, он говорит, в мире ведется наоборот, все делает в мире наоборот. То есть в нашем мире все наоборот, он говорит. Дерахаулам, то есть так ведется в мире наоборот. Шенотним егия, что дают, усилия прикладывают. Хидейлы кабель сахар, чтобы получить вознаграждение. Тоже знание и так далее. Вегуасала гефах шенотан, это сахар. 27. Бихдейши яхоль лекабеля егия. Смотри, что он говорит. Это большущая вещь, что он говорит. Вегу асала гефах, а он сделал наоборот. Шенатан, шенатан, это сахар, что он отдал вознаграждение, 27, бехдейши яхоль лекабель егия, чтобы он смог получить усилия. Понятно? Выбирать усилия вместо на вознаграждение. В этом весь все искусство. Перехитрить Творца в его это искусство. Да, понятно, и Творец сделал нас получающими, а мы должны перехитрить его. Он как бы работает, я сделаю тебя, правильно? И ты должен так же самое, я сделаю, буду делать, а не надо мне вознаграждение. То есть быть как Творец. 27, после точки. Вейнян зэ ламад мизэ шамар луа кадош баргу васэха лэгой гадоль, каналь. 28. Шиикар ха кадлуд гу амасэ. 27 после точки. Вейнянзе, а этот аспект ламат мизе, он учил от того, шамар ло акадош баргу, что сказал ему святой благословен он. Весеха легой гадоль, я тебя сделаю большим народом. Я делаю, Ашем делает. А ты получишь. А ты должен сказать наоборот. Я буду делать, а ты получишь. Перехитри Творца. И тогда он скажет, как он сказал через пророка, он сказал: Мои сыновья, они меня перехитрили. Победили меня, мои сыновья. То есть победили желание получить, из которого материал, из которого я их сделал. 28. Шиикара гадлут гуамасы, что суть величия – это деяние. И, конечно же, деяние выше знания, ибо внутри знания никто этим заниматься не станет. Никто не хочет этим заниматься. А только выше знания. Очень сильно здесь место для большой работы по медитации заниматься этим. О чем он здесь нам все это нам сказал.